Глава десятая. Пробуждение было странным. Еще не открыв глаза, услышал необычные звуки, словно кто-то пытался кричать через сжатые губы. Затем по ушам резануло пронзительным воплем. Открыв глаза, обнаружил, что сейчас день. А я сижу связанный на грубо сколоченной деревянной кровати, на жестком тюфяке, прикрытом грязной простыней. Стены покрыты бессмысленными рисунками, а рядом со мной, на соседних кроватях, сидят такие же связанные люди в дурацкой сиреневой одежде. Кроме того, по комнате, в которой я оказался, бродило еще двое странных типов. Впрочем, и связанные тоже были странными. Все давно не стриженные, заросшие и вонючие. Окно, через которое падал дневной свет, было зарешечено толстой и крепкой на вид решеткой. Сомнений, куда я попал, у меня не было. Это отделение какой-то больницы для психов. Но я-то как сюда попал? Если я потерял сознание в переходе, то должен был быть выброшен из портала рядом с ожидавшей меня сестрой. Как же я оказался здесь? Память объяснять, что со мной произошло, отказывалась. Пришлось прорабатывать возможные варианты. Худший вариант, а я обучен наставниками в критических ситуациях начинать анализ с худших вариантов, что моя сестра оглушила меня, когда я выпал из портала, связала и сдала в психиатрическую лечебницу. Собственно, это был один из вариантов, что я ей изложил в качестве возможного. Она проявила инициативу или просто сбыла брата в лечебницу, чтобы не возвращать ему полученные на хранение золотые монеты. Но нет, это было бы слишком глупо с ее стороны. Не говоря уже о родственных чувствах, я поманил ее возможностью получить источник, который сможет дать ей шанс добраться до уровня гранд-мага. А это не то, что дороже сотни с чем-то золотых, это несравненно дороже. Во всем королевстве такого уровня магов всего два десятка, и женщина среди них лишь одна — тетка короля. Другие варианты в голову не приходили. Я помнил, каким ослабленным выполз в первый раз, а ведь во второй раз все было еще хуже. Не могла же сестра просто уйти домой, бросив меня там, чтобы кто-то меня подобрал и доставил в такое специфическое отделение. Скорее всего, доставили бы в обычную больницу. Нет, это все какое-то сумасшествие. Ну ладно, нечего рассуждать о том, чего точно не знаю. Надо выбираться. Подергав руками, обнаружил, что они были связаны каким-то хитрым способом. Длинные рукава рубахи уходили за спину, и там были завязаны. И рубаха была сделана из крепкой ткани, даром, что расцветка ужасная. Так просто и руки не высвободить. В уши продолжали бить предельно странные звуки. Не скажешь, что они были похожи на то, что можно услышать из человеческого горла. Их издавали двое из связанных. Ноги были свободны, встав на ноги, я, хромая, побрел к окну. Один из бродивших психов тут же отошел подальше с моей дороги, с тревожным видом поглядывая на меня. Все, без исключения, местные постояльцы были бородаты, но у этого борода росла плохо, разбиваясь на длинные рыжие клочья. Решетка не только издалека казалась крепкой, она и была крепкой. Толщина прутьев сантиметров полтора, ячейки в четверть локтя. За ней виднелось давно немытое окно. Вделана была вглубь толстой кирпичной стены, так просто ее не выломать. Бродящие психи опасными не выглядели, видимо, потому и не были связаны. Поэтому я счел возможным закрыть глаза и изучить свое состояние. Присвистнул, увидев, что та часть основы источника, что формировалось за счет моей боли, уже почти готово. Заполнилось процентов на 80. А та часть, что растет за счет чужой боли и страданий, подросла до 60%. Первое понятно. Два раза подряд вышел из портала раньше положенного времени. Но с чего вдруг выросла вторая часть? А, ну да. Вокруг боли и страдания. Психи переживают их как в своих больных фантазиях, так и вполне возможно в результате грубого обращения персонала. Насколько я должен был пробыть здесь, чтобы получить такой прогресс? Ну, сейчас день, и, судя по положению солнца, часа 4. Из портала я выходил в 11 вечера. Это что, большую часть этого времени я провел в этом ужасном месте? Тогда да, понятен прогресс. Начал рыться в известных мне заклинаниях. Нужно было проверить, на что у меня может хватить маны, чтобы выбраться отсюда. Толстая дверь неожиданно лязгнула замком. Обернувшись, я едва не упал. Тот псих, что ушел с дороги, сейчас стоял прямо передо мной и пристально смотрел мне в глаза. «Вот тебе и безобидный!» Но тут дверь начала открываться, и он стремительно побежал к ней, словно кто-то дал ему команду это сделать. Дверь приоткрылась на четверть, и псих тут же прильнул к проему, мешая открыться ей дальше. А затем отлетел от удара сапогом в грудь. Дверь открылась шире, и в комнату вошел мускулистый детина по телосложению точь-в-точь, как мой первый зомби. Плоское лицо с крохотным носом не было отягощено полетом мысли, а глаза были желтыми, как у тигра. «Опасный малый». Но тут дверь открылась пошире, и на пороге появилась девушка в маске. Маска не помешала мне немедленно узнать мою сестру. «Вот этот новенький. Вчера днем доставили». Ткнул детина пальцем в меня. «Но он опасен. Был не в себе, кусался и выл. Пришлось его связать». «Но сейчас он не выглядит таким», — с опаской в голосе сказала моя сестра. «Я в порядке», — поспешил подтвердить я. Голос скрипнул, как несмазанное колесо телеги. Похоже, давно я ничего не говорил, и был он, к тому же, очень охрипшим, словно я его сорвал. «Бывает, что и в себя приходят», — равнодушно пожал плечами Громила. «Изволите забрать?» «Да, конечно», — подтвердила моя сестра, и в лучах солнца сверкнуло золото. Две монеты перешли из ее рук в руки Громилы. Абсолютно осчастливленный этой суммой, Громила подошел ко мне, оторвал от земли, подхватив меня как пушинку, и понес к двери, небрежно держа под мышкой. Сестра поспешно приоткрыла дверь пошире, и меня вынесли в коридор. Два этажа вниз под какофонию криков в коридорах, и мы спустились вниз к толстой железной двери. Около нее меня небрежно поставили на ноги, и спустя несколько секунд рукава уже были свободны. В движениях Громилы чувствовался большой опыт. «А его одежда?» — спросила сестра. «Ну да, вести меня по городу в одежде для психов не очень весело». «Придется поискать», — ответил Громила, но не сдвинулся с места, выразительно поглядывая на сестру. Эрли намек поняла, в воздухе сверкнула еще одна золотая монета. Эх, надо было ей серебряных монет накидать. Негоже за каждую мелкую услугу с золотом расплачиваться. Одежда моя тут же, разумеется, нашлась. Сестра отвернулась, и я быстро переоделся тут же в коридоре. Надел и маску, ее она принесла с собой. Лязгнул засов, дверь со скрипом отворилась, и мы оказались на улице. Жмурясь от солнечного света, ударившего прямо в глаза, я спросил сестру. «Ну и как я здесь оказался?» «Ты точно не знаешь?» — прошипела сестра из-под маски. «Знал бы, зачем спрашивал. Ты меня сюда сдала, чтобы помочь с формированием основы под источник? Я же об этом вслух рассуждал». «Совсем с ума, что ли, сошел?» — раздраженно сказала сестра. — Ты вылез из портала, как дикий зверь, бросился на меня с воплем, и если бы не споткнулся из-за своей хромой ноги и не упал, наверное, задушил бы меня на месте. Я кричала, пыталась вернуть тебя в разум, но ты рычал и ковылял за мной, как раненый монстр, чтобы убить и растерзать. Затем я, убегая от тебя, скатилась с крутого клона в кусты ежевики и вся обдралась. Пока оттуда выбралась, ты уже исчез. Прыгнуть за мной со склона ты почему-то не стал. Я еле дорогу домой нашла. То есть этот громила не соврал, и это все было позавчера, — поразился я. А что отец? Как он отреагировал? Я ему соврала, что ты нашел подработку. Якобы тебя попросили сопроводить караван в соседний город на пару дней. Заплатили золотом вперед, и ты согласился. Спрятала твой лук и стрелы на чердаке и отдала отцу золотую монету, чтобы он поверил. Вроде вышло. Но он очень удивлялся, кому понадобился хромой парень на роль охранника. И почему так щедро заплатили? Не нечисто ли там что-то? Оставь ты мне серебро, было бы убедительнее. Я хмыкнул. Мысли совпадали. А затем я стала ходить везде по лесу, пыталась тебя найти. Вчера весь день проходила, сегодня все утро. Ноги вообще отваливаются. Если бы не могла кастовать снятие усталости с мышц, так вообще бы не осилила. — Так а что лошадь какую в деревне не одолжила? — спросил я. Чувствовал я себя жутко неудобно. — Ты себя после портала не видел? — раздраженно ответила сестра. — Выскочил бы такой из-за дерева, и любая лошадь, даже самая смирная, понесла бы и убила бы меня об какое-нибудь дерево. Ты как зверь дикий рычал. Я сконфуженно замолчал. А что тут сказать? Потом я вспомнила, что ты говорил, и пошла в город. Подумала, может, тебя кто поймал и отдал в отделение для психов? Вот, пришла, показала золотой, и меня тут же повели показывать всех новеньких. И сразу же на тебя наткнулась. Жаль, не сразу сообразила. «Нет, не жаль», — сказал я. «Я только недолго до твоего прихода в себя пришел. И у меня четкое ощущение, что я по самому краю прошел. Хорошо хоть, что четверых червячков взял под основу, а не пять. Взял бы пять, думаю, до конца жизни бы тут рычал и слюни пускал. А так отделался временным помешательством». «Что-то я уже и не уверена, что хочу тоже четверых взять себе под основу. Глядя, что с тобой произошло, наверное, тремя ограничусь», — пробурчала сестра. «Очень разумно», — одобрил я, — «и спасибо тебе, сестричка, выручила. Не знаю, смог ли бы я оттуда выбраться вообще». «Ну, ты в последнее время полон сюрпризов. Думаю, выбрался бы», — ответила Эрли, и по голосу я понял, что она моей похвалой довольна. «Как, кстати, твоя основа под источник? Ты же вроде в нужное место попал». Рассказал сестре о прогрессе, а потом вспомнил. «Оружие-то мне не вернули. Впрочем, не факт, что те, кто меня туда привел, себе его не забрали. Мне нужен новый самострел, стрелы и кинжал. Ты с собой взяла еще золото?» «Да, 10 монет еще есть. Больше брать побоялась». Мы зашли в ту же лавку, где я приобрел прежний самострел. Замена пропавшему оружию немедленно нашлась. Выбрал и неплохой кинжал, даже получше моего старого. Тот был с богатой историей, и даже лезвие опасно истончилось от постоянной заточки. Новый был из прекрасной стали, с рукояткой из рога демона. А лезвие было так остро заточено, что пальцем по нему проводить точно не стоило. Понаблюдав, как я выбираю оружие, сразу откладывая в сторону некоторые экземпляры, и как после этого одобрительно кивает продавец, сестра сказала, едва мы вышли из лавки: «Ты так уверенно выбирал оружие, что можно подумать, что не в первый раз это делаешь». «Вот она, женская наблюдательность, это да. В оружии я очень хорошо разбираюсь». Но так ответить я, разумеется, не мог. Помолчал 10 секунд и только потом придумал, что сказать. «Разбираюсь не больше твоего. Этот продавец просто старался мне понравиться, чтобы содрать сумму побольше». Сестра хмыкнула и сказала: «Все равно, Когда буду выбирать себе оружие для портальной охоты, поможешь мне, хорошо? У тебя, похоже, просто талант проснулся. Кажется, что не только ты любишь оружие, но и оно тебя любит. На этом мы и закончили с этим вопросом. Я понял, что сестра сказала эту фразу не для того, чтобы польстить мне, а чтобы проверить мою реакцию на ее намерения. Хитра, что тут скажешь? Но возражать я не собирался. Чтобы быстро стать серьезным магом, без походов в порталы не обойтись. Это не только ценные ресурсы для развития и деньги, на которые можно купить другие ценные ресурсы, но и бесценный опыт сражений с разными противниками и воспитание характера. Сражаясь с серьезным врагом, ты начинаешь ценить каждое мгновение и учишься грамотно им распоряжаться. Но, разумеется, я не пущу ее в портал, пока у нее не появится работающий источник, и она не пройдет у меня несколько уроков по выживанию. Хотя вот в тот травяной портал все же можно будет ее взять. Монстров там не бывает, а немного разбираться в травах ее нужно научить. Не мне же одному собирать все это сено, что нам понадобится на двоих, когда начну готовить эликсиры. Сначала сестра тихонько вернулась в дом через черный ход. Добыла с чердака припрятанный лук со стрелами и вынесла мне, а потом уже мы вместе вошли через парадный вход. Якобы она гуляла и меня встретила. Мое появление дома незамеченным не осталось. Отец обычно был всецело поглощен работой, она у него непростая. Но в этот раз, видимо, волнуясь из-за моего отсутствия, все время поглядывал в окно. «Сынок!» — налетел на меня отец в коридоре, обхватил за плечи и отстранил от себя, внимательно разглядывая. «Цел, здоров, верно?» «Да, все в порядке, отец», — подтвердил я. И в самом деле чувствовал я себя неплохо для того, кто полтора дня подряд буйствовал, пытаясь всех вокруг загрызть или задушить. Повезло еще, что те, кто меня встретил в лесу, не убили прямо на месте. Хорошие, видать, люди, жалостливые. Пожалели несчастного психа. «Что ж ты не отпросился у меня, Эйсон?» — спросил строго отец, убедившись, что со мной все в порядке. «А ты бы меня отпустил, отец?» — ответил вопросом я. «А ведь ты потратил на меня кучу денег. Нужно помогать их возвращать». «Эх, сынок, сынок», — сказал отец и покачал головой. По его лицу было видно, что он не знает, что делать. То ли похвалить меня за то, что взрослею и веду себя по-мужски, то ли все же отругать за то, что самовольничал. «И как так вышло, что ты пригодился серьезному караванщику?» «А у него выхода не было. Сразу двое его охранников из троих вышло из строя. Напились, да так подрались, что живого места не осталось. А я тут как тут. Он спрашивает: стрелять умеешь, парень? А я говорю: да, конечно. А дальше уже торговаться начали. Я взял золотой с него». «А что это у тебя за лук? Раньше же другой был». «Обменял на свой у единственного охранника, что остался. У него рост поменьше моего. Мой старый лук как раз ему годится. А я повыше вырос, мне его лук больше подошел». Мои объяснения отца устроили. Не став меня ругать, он сказал: «Хорошо, я сохраню эту золотую монету на твое будущее лечение от хромоты». Снова, покачав головой, потрепал мне волосы и пошел работать. Мы с сестрой, едва он скрылся за дверью, переглянулись и облегченно выдохнули. Вроде все гладко прошло. Хотя все же стыдно было. Не привык я хороших людей обманывать, а тут вру и не краснею. Только после этого я почувствовал сильную усталость. Вот так у меня всегда. Пока все вопросы не решены, я в строю. А как все в порядке и делать нечего, сразу вся усталость и выступает, и в сон тянет. Дядя, бывало, смеялся надо мной. Говорит: ты как бывалый солдат, едва появляется минутка отдыха, как ты уже спишь. Я скинул оружие в оружейное, разумеется, за исключением самострела. Его я прятал под кроватью. Самострел стоил дороже, чем лук. Его появление я бы отцу не смог никак объяснить. Уже свалившись на кровать, вспомнил про молодого сейчас дядю, еще живых отца и матери, у которых через 3 года должен родиться я. На эту тему было много разговоров, когда готовились к ритуалу. Стоит ли тому, кто перенесется в прошлое, искать свою семью, вмешиваться в ее жизнь? Пытаться спасти родственников. В моем случае одно было точно верно. В ближайшие 3 года я не должен появляться около моих родителей. А то изменю что-нибудь в их жизни и не рожусь в результате. Может ли тогда оказаться так, что я и здесь умру? Как я смогу перенестись через 20 лет сюда из будущего, если не рожусь? Рано утром, когда сестра обычно спала, а я приступал к тренировкам, после чего шел на завтрак, она постучала мне в дверь сама, немало меня этим удивив. «Забыла вчера сказать, что пока была в городе, слышала, что сегодня состоится казнь 3 бандитов. Это же именно то, что тебе нужно, чтобы заполнять источник?»